Волокна мышечные – общее название волокон, являющихся компонентами мышечной ткани. Волокна нервные – афферентные. Волокна, представляющие собой отростки нервных клеток, афферентных нейронов, по которым возбуждение передается от ткани к центральной нервной системе. Волокна нервные – безмиелиновые. Волокна, глиальный компонент которых образован леммоцитами, не содержащими миелина, и имеют вид тяжа, а не оболочки. Волокна нервные миелиновые, волокна, оболочка которых образована лимфоцитами, содержащими миелин. Волокна нервные сосудодвигательные, эфферентные волокна вегетативной нервной системы, распространение возбуждения по которым вызывает изменение тонуса стенки кровеносного сосуда, смотри, вазомоторный и вазомоторы. Волокна нервные эфферентные, волокна, отходящие от клеток центральной нервной системы эфферентных нейронов, по которым возбуждение передается к тканям. Волокна осииновые, волокна в межклеточном веществе костной ткани, по химическому составу и строению идентичные коллагеновым волокнам. Волокна ретикулярные, волокна межклеточного вещества ретикулярной ткани, базальных мембран, образованные ретикулином, белком, сходным с коллагеном. Волокна эластические, волокна межклеточного вещества эластической соединительной ткани, образованные белком, эластином. Волоконца глиоцита, тонкие волокна, расположенные в цитоплазме и отростках астроцитов. Волосяная луковица, смотри, луковица волоса. Волосяной мешочек, смотри, фолликул волоса. Воспаление – это защитно-приспособительная реакция целостного организма на действие патогенного раздражителя, проявляющееся развитием на месте повреждения ткани или органа, изменений кровообращения и повышения сосудистой проницаемости в сочетании с дистрофией тканей и пролиферацией клеток. Воспаление катаральное. Воспаление слизистых оболочек, характеризующееся образованием обильного эксудата различного характера и стеканием его по поверхности слизистой оболочки. Врабатываемость – свойство организма, физиологической системы, органа, постепенно мобилизовывать свои функциональные возможности в начальном периоде работы. Вторичные изменения. Смотри, альтерация вторичная. Вторичный морфологический элемент сыпи. Смотри, элемент кожной сыпи вторичной. Вывих. Стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей за пределы их физиологической подвижности, вызывающее нарушение функции сустава. Вывих врожденный, вывих обусловленный неправильным внутриутробным развитием элементов сустава. Чаще тазобедренного. Вывих застарелый, вывих, оставшийся невправленным после травмы и не поддающийся закрытому вправлению в связи с изменениями, наступившими в тканях окружающих сустав. Вывих неполный, смотри под вывих. Вывих паралитический, патологический вывих, обусловленный параличом одной группы мышц конечности, дающий перевес группе мышц антагонистов. Вывих патологический, вывих, обусловленный заболеванием сустава, приводящим к нарушению суставных поверхностей костей. Вывих привычный, систематически повторяющийся. Вывих в одном и том же суставе, обусловленный слабостью связочного аппарата сустава и окружающих его мышц или анатомическими изменениями суставных концов костей. Выпад. Скопление жидкости эксудата или транссудата в серозной полости.